26. Репс вышел из машины. В 200 метрах от него уличный фонарь освещал старое здание колхозной конторы. В одном из окон возле двери брезжил свет. Это и была комната сторожа Толика. «Корба, дай задний ход за кусты и развернись носом в сторону дороги, чтобы можно было налетом стартовать, если вдруг Толик из своей сторожевой пушки палить начнет», — отдавал Репс распоряжение своим спутникам. Парни безоговорочно подчинились, потому что хоть и через пень-колоду, но делали они все и всегда под руководством Репса. Поставив машину на место, стали делить снаряжение. Все трое надели маски, сделанные из старых лыжных шапочек с дырками для глаз. Особенно нелепо выглядел Корба, потому что его лыжная шапочка была с кисточкой, и он в ней напоминал запоздалого лыжника. Корба и Хольц вооружились залитыми бетоном железными трубами, Репс с пистолетом ТТ. Он сразу сказал своим подельникам, что пистолет будет у него, потому как они невзначай друг друга перестрелять могут. Или дело еще не весть, чем обернется. С этим все согласились. В то же время Репс предвидел риск. В случае задержания оружие в его руках автоматически определяло ему срок больше, чем другим. А оружие в руках Корбы грозило бы всем вместо статьи за грабеж статьей за умышленное убийство, что было значительно страшнее, чем просто владение оружием во время грабежа. До конторы шли молча. «Хольц, постучи в окно и скажи корефаны от мухи, как и договаривались», — продолжал распоряжаться Репс. «Ну, ахнем, мужики», — с удовольствием ухмыльнулся Корба и стал со своим ломом по другую сторону двери. «Смотри, Корба, не переусердствуй», — попытался Репс заглушить свою внутреннюю тревогу. «Все окей», — прошептал Корба и постучал в это единственное освещенное окно глухого и, казалось, безлюдного дома. Кто-то подошел к окну, но вряд ли он что-то увидел, потому что все трое стояли, прижавшись к стене. Раздались шаги в коридоре и звук поворачивающегося в замке ключа. «Бля, кто там?» — прозвучало из приоткрытой двери. «Не бойся, не свои!» — решил шуткой успокоить нервы Хольц. «Братва от мухи пришли тему ладить, как договаривались». «А, вы!» — прозвучало в ответ, и дверь открылась. Они увидели смахивающего на бомжа мужика лет 50 с ломом в руках. Это и был Толик. «Проходите, только тихо. Поговорим в конторе», — сказал он и впустил всех троих в дом. «Чего вы в масках-то? Все ж в порядке», — удивился Толик. «А это чтоб ментам труднее было тебя раскалывать. О тебе заботимся. Меньше знаешь, лучше спишь», — ответил ему Репс со спокойной иронией в голосе. «Я не понимаю, какие менты?» «Как договаривались, половину мне», — начал Толик уже на ходу торговаться. «Ты что, какая к черту половина? Такой темы не было», — забеспокоился Корба. «Окей, мужики, потом обсудим. Посмотрим еще, может, и делить-то нечего», — оборвал их Репс. «Показывай, где бабки», — бросил он Толику. «Я останусь внизу. Вы поднимайтесь на второй этаж. Третья дверь справа, бухгалтерия. Дверь легкая, сломаете. В комнате сейф. Ключ от него в третьем ящике стола под бумагами. Ящик заперт. Справитесь?» — объяснял Толик уже немного на взводе. «Откуда ты все так точно знаешь? Сам, что ли, бухгалтер?» — ухмыльнулся Хольц. «Я зарплату сегодня получил. Был там и все видел. У меня завтра свободный день. Как же без денег?» — с гордостью пояснил Толик. «Мужики, хватит языком молоть. Давайте шевелиться», — прервал болтовню Репс. «Я сниму сигнализацию», — сказал им вдогонку Толик. Дверь в третью комнату отлетела в два счета. Ящик с помощью лома открылся в один момент. Немного пошарили и под бумагами нашли ключ. Репс открыл ключом сейф и обнаружил в его верхнем ящике с десяток денежных пачек. На первый взгляд 1060-70. «Гляди, здесь на столе расчетные ведомости. Распишемся в получении, тогда и столиком делиться не надо будет». Попробовал Корба дело шуткой поперчить. «Слушай, не гуди. Дуй вниз, дай Толику, как договаривались, по лбу и свяжи его. Вот пачка сотенных, скажи, что остальное получит от мухи», — прикрикнул на Корбу Репс. «Мы с Хольцем здесь слегка подебоширим, чтобы не показалось, что мы прямым ходом к сейфу шли», — добавил он уже более спокойным тоном и принялся взламывать остальные ящики. Кольц сбрасывал со стола и полок бумаги, блокноты, перевернул шкаф. Репс вытряхнул на пол все, что было в ящиках и сейфе. «Смотри, бухгалтерская моль здесь деликатесный коньяк прятала. Его заберем в заложники», — заметил уже успокоившийся Репс и сунул бутылку за пазуху. Когда они спустились, Корба в комнате сторожа курил. Репс вошел и окаменел. На полу в луже крови без движения лежал Толик. Темная кровь текла из раны, что было обнадеживающим признаком. Значит, браток был еще жив, но только еще. «Что ты наделал, черт? Нахрена нам это надо было? У нас же с мухой договор!» Первым опомнился от испуга Хольц. «Это твои дела, не мои. С какого перепугу я какому-то Толику 10 тонн отдалживать буду? Это наша доля, а он пускай в жопу катится. Подбросим мухи, когда из России вернемся, побольше бабок. Никто этого папашу и оплакивать не будет. К тому же я совсем не сильно ударил. Будет жить 100%. Полежит пару дней в больнице. Не придется ментам при первой же встрече петь». Нахально, без всякого намека на раскаяние, бросил Корба в лицо своим подельникам. «Давайте скорее линять отсюда». Репс потерял дар речи и, ни слова не говоря, двинулся к двери. «Черт, неужели все так и будет? Если уж такую договоренную тему его подельники вверх дном перевернули, что будет в России?» Ясно, что уже одну ответку они засолили. Вряд ли муха на это рукой махнет. И вообще с этим Корбой придется немало дерьма хлебнуть. Черт, так бизнес не делается. Начало, во всяком случае, говно. Молча сели в машину. Репс решил восстановить равновесие и поставить на место обнаглевшего Корбу. «Слушай, Корба, теперь мы рванем в Россию, где говорить, делать и решать буду я. Если ты и там примешься импровизировать, я из этой самой пушки продырявлю тебе твою безмозглую башку. Понятно, урод?» «Я спрашиваю, понятно?» Взорвался в ярости Репс и ткнул дуло пистолета в лоб сидящему за рулем Корбе. «Благодари Бога, гад, что ты еще жив!» Репс пристально посмотрел в испуганные глаза Корбы, но, может, это ему только показалось. И в глазах Корбы был не испуг, а жажда мести. В сущности Корбы невозможно было толком разобраться, как и понять, о чем он думает и думает ли вообще. «Окей, понимаю, что переусердствовал. В следующий раз, если время будет, посоветуюсь с тобой, командир». Корба попытался обернуть все в шутку. «Кончайте, мужики! Репс, давай деньги пересчитывать. Корба, валим отсюда. Вдруг старик уже опомнился и в ментуру трезвонит. Рванем скорее в Нарву, там разберемся», — связал все концы в один узел Хольц. «И дай глотнуть из бутылки бухгалтерской моли. Черт, с вами нервы на пределе.